а приободрившийся чемпион побежал дальше. Виктор Крам. Лязг мечей – это единственное, что было слышно здесь, а также крики двух людей, которые набрасывались друг на друга. Крам отпрыгнул от широкого горизонтального удара и принялся восстанавливать дыхание. Дмитрий был силен, особенно во владении мечом, и теперь болгарин получил несколько царапин. Палочки оба потеряли пораньше, неудачно запустив в друг друга обезоруживающим. «Пора заканчивать», – пробормотал русский, делая выпад в сторону Виктора. «Согласен», – ответил тот, также начиная бить сильнее. Далее, бой начал набирать обороты. Противники начали бить сильнее, двигаться быстрее и действовать резче. Еще один лязг, и студенты застыли напротив, скрестив мечи. Далее была борьба, где все решала грубая и физическая сила. Неожиданный рывок Крама назад, и потерявший равновесие Дмитрий сделал невольный шаг вперед, а ждущий этого Виктор поднял меч и нанес удар рукоятью по голове русского, вынуждая того потерять сознание. После чего Крам оставил меч, подобрал палочку и направился дальше, бегом. Несколько минут, и он выскочил на поляну, где, к его удивлению, его поджидал горный тролл с дубинкой наперевес. Едва завидев Крама, верзила зарычал и, подняв оружие, направился в сторону болгарина. Тот просто фыркнул и выпустил две бомбарды. Первая в голову, а вторая в грудную клетку. Как только тварь сдохла, Виктор двинулся дальше, аккуратно обойдя труп. Флёр де Лакур. Очередной сгусток огня встретился со струей воды и погас, оставляя туман. Вейла тяжело вздохнула, все ее атаки уходят впустую, и она не знает, что делать. Вариант перейти к обычной магии тоже не подходит. Патриция просто укроется за барьером из плотного слоя воды, и все заклятия просто увязнут. Цокнув от негодования, девушка выпустила еще один поток огня, только сил в этот раз не пожалела. Пара секунд полета и огонь встречается с водой, вызывая большие объемы тумана, и поле боя оказалось скрыто. Обрадовавшаяся Вейла наложила на себя чары мягкой поступи и дезиллюминационное заклинание, становясь полностью невидимой. Скрываясь, Делакур обошла Патрицию и подошла к той со спины. В этот момент туман окончательно рассеялся, и француженка, не увидев чемпионку, стала говорить громким голосом. «Эй, Делакур, ты где? Неужели решила сбежать?» — усмехнулась маг воды. «Конечно нет», — раздался за спиной ошарашенной девушки спокойный голос Флёр. И прежде чем Патриция успела хоть что-то сделать, как погрузилась в сон. Разобравшись с противницей, Вейла двинулась дальше. Через десяток минут ходьбы она вышла на вторую поляну, которая провоняла гнилью, а саму француженку уже ждали три десятка мерзких существ, немного похожих на человека. «Упыри», — догадалась Флёр. Про этих тварей та знала достаточно. Мерзкие слабоумные твари, отвратительны внешне, имеют слизистую кожу без какого-либо намека на волосы, при всем своем внешнем уродстве, довольно слабые существа, которых убить, расплюнуть. Решив не мелочиться, чемпионка Шармбатона взмахнула палочкой, отправляя огненный шар в первую тварь. Спустя три минуты все было кончено, и Вейла направилась дальше. Чемпионы прошли через искусственный лес и дошли до искусственных пещер, которые представляли собой четыре тоннеля, длиной метров 20. Пройти их не составило труда, а для удобства был призван шарик света, который освещал дорогу. Все концы тоннеля выходили в одном месте, и удивленные чемпионы появились в одном месте, в одно и то же время. «Мы пришли сюда одновременно», — озвучила общий вопрос Делакур, которая обнимала Поттера. «Похоже на то», — согласился Седрик, наблюдая, как Крам пытается открыть проход, который был перекрыт валуном. «Давайте просто взорвем», — предложил Гарри. Идея была хорошая, и ее поспешили исполнить. Вот только заклинание Виктора оставило лишь трещину. «Нужно вместе, валун слишком большой», — высказал идею Седрик. «Все вместе и в одну точку», — добавила Делакур, и с этим остальные согласились. «Бомбарда Максима», — огласил пещеру крик четырех магов, и четыре луча угодили в валун, подрывая его. В этот раз взрыв произошел гораздо сильнее, чем предыдущий. Валун раскололся, являя чемпионом круглый проход. Когда компания прошла дальше, они оказались в еще одной арене, только это была гораздо больше остальных, а также были видны заложники, которых надо было спасти. «Надо же, вы прибыли сюда одновременно, какая приятная неожиданность», — прервал тишину знакомый голос. «Мариус», — удивился Поттер, осматриваясь по сторонам. Среди пленников его не было. Там были Чжоу Чанг, Гермиона Гринджер, Габриэль Делакур и Мари Поттер. Все без сознания. Нет, в этот момент перед чемпионами появились контуры тела, после действия дезиллюминационного заклинания. Нет, Гарри, не Мариус, а страж, и перед всеми предстал Певерелл, который смотрел на тех с улыбкой и предвкушением драки. «Мы попали», — описал их положение Седрик, сглотнув ком в горле. Часть 26. Чемпионы турнира с напряжением смотрели на Певерелла, который, напротив, был спокоен как удав. Парень был одет в привычные темные одежды и такую же мантию с гербом рода Певерелл. Единственным отличием были перчатки черного цвета на руках лорда. «Что за бред?» – спросил Гарри. «Что именно?» – уточнил Певерелл. «Что ты здесь делаешь?» «Сторожу их», – указал рукой на пленников. После чего неожиданно взмахнул рукой в сторону участников турнира. Те уже собирались защищаться, но из рук не вылетели заклинания или проклятия. Просто послышался звук ломаемого стекла, и перед удивленной компанией пейзаж покрылся трещинами и рассыпался, являя взору загон, где прошло первое испытание, разве что земля стала ровной. На трибунах сидели все студенты и профессора, подбадривая чемпионов. «Это что?» – не договорил Дигори, осматриваясь вокруг. «Иллюзия», – закончил за Пуффендуйца Поттер. «Верно, это иллюзия, я наложил ее, когда мистер Крауч зачитывал вам правила», – пояснил слизеринец. «То есть мы просто прошли от одного конца поля до другого?» – спросил Крам. «Да, но вам и всем им, казалось, что это была прогулка через лес», – пожал плечами тот, махнув рукой в сторону трибун, где сидели зрители. «А испытание?» – удивился Гарри, вспомнив Блейза. «Студенты и магические существа настоящие», – ответил тот, разведя руками. «И что теперь?» – подключилась Делакур. «Выполняйте свою задачу, я буду выполнять свою», и взмахом руки отправил взрывное. Впрочем, те успели смыться, так что атака попала в землю и взорвалась, никого не задев. Уклонившись от первой атаки лорда, чемпионы атаковали сами, все вместе, ясно понимая, что этот противник сильнее любого из них. К тому же, в отличие от них, он отдохнувший и с полным резервом. Певерелл знает более широкий спектр заклятий, обладает огромным объемом магической энергии, владеет аппарацией, может пользоваться ей в бою, имеет бесценный опыт, в совершенстве пользуется бесполочковой и невербальной магией, не брезгует грязными приемами, и много чего еще, о чем они не знают. Даже Гарри, пусть и знает своего опекуна достаточно давно, не знает всего, на что тот способен. Тем временем, четыре заклятия пролетели мимо лорда, который сделал три шага в сторону, и выпустил в их сторону молнию, что сорвалась с кончика пальцев. «Чемпионам снова пришлось уклониться. Нам его не победить», – высказался Гарри, залечивая глубокую рану на груди Седрика, пока Крам и Делакур отвлекали Певерелла. С начала боя прошло уже 20 минут, что были наполнены болью для Поттера и его друзей по несчастью. «Да, он сильнее нас в разы, мы уже на пределе, а он, похоже, по-прежнему сдерживается», – заметил Дигори, поднимаясь на ноги. «Что будем делать?» – спросил Поттер, отправляя заклинание в Мариуса, не давая тому нанести удар по Краму, который был сбит с ног. «У меня есть одна идея, но нужно то заклинание, которым ты взрываешь все его барьеры», — сказал Пуффендуец. «Нас двоих хватит», — засомневался слизеринец. «Должно хватить», — кивнул тот, направляясь в гущу битвы. Вздохнув, Гарри направился следом. «Почему так долго?» — спросила Флёр, прикрыв компанию барьером. «У Седрика появилась идея», — сказал Поттер, отправляя заклинание через барьер. «Выкладывай», — сказал Крам, прикоснувшись к небольшой ране на руке. «Слушайте», — сказал тот, и принялся рассказывать план. Тем временем, Мариус прекратил поливать огнем барьер Делакур, и решил приложить побольше сил. Взмах рукой, и в воздухе появился большой кусок камня, который был отправлен в сторону барьера, при помощи левитационных чар. Пара мгновений и барьер ломается, а из-под него выбежал Гарри, который с мечом в руках понесся на него. Удивленный Певерелл отправился и с секундной задержкой послал заклинание подсечки. Едва заклинания долетели до четверокурсника, как тот, к удивлению лорда, аппарировал. Спустя секунду, хлопок послышался сзади, и лорд обернулся, на ходу трансфигурируя себе холодное оружие. На арене раздался первый ляск от столкновения оружия. Не давая Певереллу и секунды, Поттер оттолкнул того и стал наносить колющие удары, вынуждая отступать ближе к центру, где на него бежал Крам, опять же с железкой. Оттолкнув Гарри ударом ноги в живот, Певерелл обернулся на приближающегося Виктора. Но, к удивлению Мариуса, Болгарин резко пригнулся, а из-за его спины выпрыгнула собака, что явно было работой Дигри. Взмах клинком, и псина лишается головы. В этот момент послышался голос Гарри, что отправлял в его сторону заклинание. Взмах свободной рукой, и сформировался щит. «Конъюнктивитус» прозвучал от лежащего на земле Крама, и ослепляющее заклинание попало в лорда, и тот отпрыгнул в сторону. Ослепляющее заклинание у Болгарина было отменным, а вкупе с точностью, имело не очень хорошие последствия. «Отлично!» – послышался радостный крик Дигри, а парень стал прислушиваться к звукам и ощущениям магической силы, которая исходила от компании. К сожалению, конъюнктивитус можно нейтрализовать только при помощи прозрей зелья, которого у лорда в данный момент нет. «Добьем его?» – спросил Крам. «Нет, он уже ничего не сможет сделать», – ответил, судя по голосу, Дигри. «А ты в этом уверен?» – спросил Мариус, как ни в чем не бывало. И еще одним взмахом руки отправил оглушающее в сторону Седрика, и, к удивлению, как зрителей, так и самих чемпионов, прицелился абсолютно точно. Дигари быстро пришел в себя и отпрыгнул. Крам взмахом палочки выпустил заклинание дробления костей, но оно пролетело рядом с Певереллом, даже не задев, так как последний пусть и ослеп, но двигался все так же, без лишних движений и не спеша. Далее бой продолжился, но теперь было непонятно, кто победит. Зрители поддерживали чемпионов, но те не особо преуспели, так как парень стал вливать в свои заклинания больше магической силы, и теперь они выходили на порядок мощнее. Это испытал на себе Гарри, получив Баубилиус, и едва не сойдя с ума от боли. Певереллл стал атаковать на порядок сильнее, более не открывался, стал быстрее двигаться и не проявлять жалости, даже к Гарри. Отправив в Крама сильное депульса, парень почувствовал, как его руки и плечи обхватывают веревки, и перевел внимание на Дигари, который сумел его поймать. «Попался», — проговорил Дигари, тяжело дыша. Мариус молча присел на корточки, оттолкнулся, прыгнув вверх и усилив свой прыжок магией. Не выпустивший свою палочку, пуффендуец отправился вслед за ним, и как только подлетел ближе к лорду, получил сильный удар ногой в грудь, который отправил его к земле. Сам парень, к всеобщему удивлению, не полетел к земле, а завис в воздухе, а подолы его мантии стали испускать густой черный дым. Мариус, что парил в воздухе без метлы, был благодарен Слизерину, что придумал это заклинание. «Крылья ночи» – заклинание, придуманное лично Салазаром Слизерином. Основатель рода ненавидел метлы, хотя, по иронии судьбы, был лучшим летуном среди основателей Хогвартса. «Стоп, а где Делакур?» Только сейчас до лорда дошло, что он уже приличное количество времени избивает трех парней, и не хватает одной девушки. «Есть!» – прозвучало за спиной, и был объявлен сигнал об окончании второго этапа, а Мариус должен был отдать должное Дигари, который додумался до плана отвлечь врага и освободить узников. Хотя, последнее и было целью этапа, а не вовсе победа над стражем, то есть над ним. Ослабив крылья ночи, Певереллл медленно приземлился на землю и подошел к побитым парням. «Молодец, Седрик», — назвал того по имени Мариус, вызвав удивление у пуффендуйца, ведь того до сегодняшнего дня звали исключительно Дигари. «Ты нас видишь?» — полюбопытствовал Гарри, смотря как пленники проснулись, а Вейла направляется прямиком к ним. «Нет, конъюнктивитус Виктора действует безотказно, единственное, что мне поможет, это зелье. Идемте, вам надо в лазарет, а мне раздобыть зелье», — позвал тех Певереллл, направляясь в сторону выхода из вагона. Чемпионы с присоединившейся к ним Делакур пошли следом. Второй тур закончился. По итогам голосования, Гарри с Виктором поставили по 44 балла. Флёр получила 47 баллов, а Седрик полные 50, чему был удивлен Мариус. Он думал, что Каркаров, этот старый жук, не поставит больше 4. В итоге, первое место было за Гарри с 92 баллами. Вторым стал Седрик и его 88 баллов. Третье место было за Делакур, у которой 86 баллов. Последним был Крам, у которого 84 балла. Третий и последний этап турнира был назначен 24 июня. Правда, в этот раз о сути состязания сказали сразу. Третий этап турнира – это традиционный поиск кубка турнира в огромном лабиринте, куда будут входить чемпионы. Первым войдет Гарри, так как он сейчас на первом месте, а последним, соответственно, Крам. Подготовиться к этому этапу турнира было никак, ведь лабиринт будет постоянно меняться, потому про карту не может быть и речи. Можно лишь тренироваться в противодействии разным магическим существам, начиная вредителями вроде пикси, пауками, акромантулами и заканчивая даже такими опасными существами вроде сфинкса. Гарри, который это узнал, немного успокоился и поделил свое время на несколько частей. Время на учебу, подготовку с опекуном, небольшое свободное время, время на сон и прогулки с Флёр. Разговор с Мариусом состоялся после окончания второго этапа, во время очередной вечеринки в гостиной Слизерина. И теперь, наследника, будущего лорда ждало заключение брачного контракта с родом Делакур. Мариус же, в отличие от Поттера, был в напряжении. Скоро наступит третий этап турнира, а вместе с ним и триумфальное воскрешение Волдеморта, которое должно стать неизбежным падением. Затягивать с этой скотиной было нельзя, ведь если он сумеет ускользнуть, то здравствуйте, большие проблемы. Этот тупица покинул дом Ридглов, и сейчас вместе с одним крысенышем скрывается непонятно где, потому отыскать его не представляется возможным. Гарри Поттер и Драко Малфой страдали. Они испытывали невыносимые муки и искренне надеялись, чтобы их мучения поскорее закончились, но нет. Два проклятых домовика продолжали доставлять новые стопки пергаментов, пока их палач сидел на диване в компании Гринграсса и любовался фотографиями. Уже наступил конец мая, прошедшее время было довольно спокойным. До последнего этапа оставалось все меньше и меньше времени, и чем меньше оставалось времени, тем более напряженным становился Мариус, словно на турнире что-то должно случиться, и это что-то обернется большими проблемами. Также, две недели назад, Аделаин наконец родила, принеся в этот свет, двух очаровательных девочек. Флэшбэк. Сегодня было 15 мая, уже наступил третий месяц весны, но Мариус этого не замечал, так как был весь на нервах. В данный момент Певериллы и остальные жители Мэнора стояли перед закрытыми дверями. Сам лорд нервно стискивал пальцы, чуть ли не бегая перед дверями, ведь сегодня-завтра должна была родить Аделаин, потому лорд отпросился у декана на следующую неделю вперед. Директор поначалу попытался возмутиться подобным, но парень его просто проигнорировал. Не маяч, не выдержал Сириус в конце концов. Певериллу, к своему удивлению, даже слова в ответ не сказал, и просто прислонился к стене между Нимфодорой и Беллой, напротив дверей, и устало вздохнул. Ему уже начало казаться, что он никогда раньше не волновался, так как сейчас. Сириус с любопытством наблюдал за непривычной картиной, впрочем, и сам Блэк волновался не меньше, все же Вейла была его подругой, и испытывал двойственные чувства. С одной стороны, радость за друзей, а с другой, небольшую печаль, ведь у него самого никогда не будет детей, Азкабан даром не проходит. Размышления были прерваны звуком открывшихся дверей и шорохом мантии. Через секунду на пороге объявился Август, что выглядел усталым. Впрочем, его можно было понять, ведь он не выходил из этой комнаты 6 часов. «Поздравляю, милорд, у вас две девочки», и неожиданно резво для своего возраста отскочил в сторону, впуская внутрь парня и закрывая за ним дверь. Войдя внутрь, Мариус почувствовал слабый запах гари, который сразу исчез, стоило парню щелкнуть пальцем. На широкой кровати лежала усталая Аделаин, которая выглядела очень бледной. На руках женщины лежали два крохотных свертка, которые та бережно прижимала к груди. Подняв голову и заметив парня, Вейла улыбнулась и подозвала к себе. Певериллу медленно подошел к кровати, испытывая небывалое волнение и даже толику страха. Неуверенно взяв в руки крохотного младенца, закутанного в тончайшие простыни, и посмотрел на сопящего ребенка. «Как ты их назовешь?» – тихо спросила Аделаин, прижимая к себе вторую девочку. «Ария и Алиса Певериллы», – ответил Мариус таким же тихим голосом. «Йентов Флэшбэк». Девочки были очень миленькими, к сожалению, Гарри их пока не видел, лишь фотографии, которые принес Мариус. Сам лорд, казалось, мог часы напролет рассматривать эти фотографии и улыбаться. 24 июня наступило очень быстро, и вся школа вновь собралась на поле для квиддича, который теперь стал огромным живым лабиринтом. Перед входом стояли чемпионы, директора школ, и Мариус с Бэгмином. Крауч, который должен был этим заниматься, неожиданно пропал. Мариус, не слушая Бэгмина, молча осматривал чемпионов. Первым в лабиринт должен был войти Гарри, и он же должен был дойти до центра первым, это обеспечивал Крауч-младший, пусть и руками Крама. Следующий был Седрик, который сейчас стоял вместе со своим отцом и улыбался. Вот только, никто не знал, что над ним, а точнее над его памятью, поработал Мариус, и теперь Пуффендуец был уверен, что кольцо на его пальце, он носил при себе весь год, на удачу. В действительности, это был артефакт, который изготовил Мариус под чутким руководством Антиоха. Принцип действия был очень прост. Артефакт создавал вокруг тела барьер, который создавал иллюзию. Едва в Дигаре попадет какое-то серьезное проклятие, вроде непростительного, оно сразу будет перенаправлено в яркой слепящей вспышке, а сам носитель артефакта упадет, оглушенный и парализованный, будто бы мертвый. Дополнительно, привязка на крови, которая даст сигнал о том, что артефакт сработал. Пиверелл надеялся, что этого хватит, и Реддл, слишком торопящийся воскреснуть, не будет делать контрольный выстрел в голову, потому что, хоть артефакт и полезный, но все же, он одноразовый. После Дигари пойдет Делакур, что стояла в компании со своей сестрой и директрисой, и последним в лабиринт войдет Крам. Болгарин сейчас выглядел решительным и медленно кивал на наставление Каркарова, который стоял рядом, положив руку на плечо чемпиона. Осмотрев участников, Пиверелл вздохнул и посмотрел в сторону трибун, где сейчас сидели студенты, профессора, иностранцы, родители Делакур, мать Седрика, Белла с Сириусом, Снипом и Алексеем. В руках компании были портключи, которые перенесут их на кладбище в Литтл-Хэндлтоне, куда отправится и сам Пиверелл. Спустя час, Мариус заметил в небе две вспышки красного цвета, что означали о выбывании Крама и Делакур. Увидев эти вспышки, Пиверелл направился к трибунам, где сидели слизеринцы и, вытащив оттуда Малфоя и сестричек Гринграсс, попросил тех бежать в гостиную школы. Троица была удивлена, но увидев взгляд парня, послушались и ушли. Когда прошли еще 20 минут, браслет на руке парня нагрелся, оповещая, что в Дигаре угодила Авада. После этого парень направился к Блэкам и остальным, те уже его ждали. «Готовы?» Компания в ответ кивнула. Секунда, и все перенеслись. Появилась компания в паре минутах ходьбы от места ритуала. Нельзя было допустить, чтобы их заметили, и Реддл ускользнул. «Пошли!» – позвал Пиверелл, направившись в сторону света от огня, остальные молча последовали за ним. Когда они добрались до небольшой поляны рядом с могилой Реддла-старшего, то услышали. «Кровь недруга, взятая насильно, воскреси своего врага!» В центре поляны стоял котел, а над ним склонившийся Петтигрю. «Хвост!» – зашипел Сириус, который узнал своего школьного товарища и уже хотел сделать шаг в сторону крысы, как всех привлек шум от котла, который поднялся в воздух и покрылся черным туманом. Несколько мгновений спустя, на землю спустился человек в черном балахоне. Правда, человеком его можно было назвать с натяжкой. Очень бледная, даже для полутрупа кожа. Две маленькие дырочки вместо носа. Длинные тонкие руки с неестественно длинными пальцами. Очень высокий рост, просто скелет, обтянутый кожей. И пара злобных красных глаз с вертикальными зрачками. «Хозяин!» прошептала крыса, смотря как тот ощупывает свой череп и делает глубокий вдох. «Мою волшебную палочку», — сказал Том, посмотрев на Питера. Тот спохватился и вытащил на свет такую же белую, как и владелец, палочку и протянул ту рукояткой вперед. Волан-де-Морт медленно взялся за рукоять и бережно провел по всей палочке другой рукой. И неожиданно рассмеялся в голос. «Я вернулся. Темный лорд, Волан-де-Морт вернулся. Пафос, как всегда, с ним. Дай мне свою руку». «Хвост», — отдал первый приказ, вернувшийся лорд. «Хозяин», — тот протянул то, что осталось после ритуала. «Спасибо, хозяин», — другую руку. После чего Питер с неприкрытым страхом в глазах протянул левую руку. Волдемарт обхватил конечность своими длинными пальцами, задернул рукав, обнажая побледневшую темную метку и коснулся палочкой, вызывая пронзительный вопль Петтигрю. Тем временем в небе появился череп, из которого вылетела змея. Через пару мгновений послышался шорох мантий, и на поляну вышли люди, одетые в черные мантии со остроконечными капюшонами и белые маски. «Приветствую вас, друзья, 13 лет уже прошло, а все так, словно все случилось только вчера. После всех этих лет, друзья мои, мы воссоединились», — начал Волдемарт. «И все же я должен задать вопрос, где были все вы, когда я нуждался в вас больше всего? В течение многих лет я был пойман в ловушку где-то между жизнью и смертью, и никто из вас не искал меня. Мой лорд, я искал», — подал голос Питер, — «только из страха, а не из верности. Но все же, ты хорошо послужил мне, хвост, и заслуживаешь награды», после чего взмахнул палочкой, а на месте культи выросла серебряная кисть. «Она великолепна, хозяин», — сказал хвост с благоговением в голосе. «Служи мне верно, и будешь вознагражден». «Да, хозяин», — поклонился тот на манер домовика. Где были все вы? Где ты был, Эйвери? Где был ты, Нот, Макнир, Крэп, Гойл? А что скажешь ты, Люциус? Перешел на нерадивых подчиненных. Люциус повысил голос Реддл, но не услышал ответа. Мой лорд, Малфой, он мертв, ответил кто-то. Мариус, который все слышал, определил в нем Нотта старшего, с которым он общался по работе. Значит, Люциус мертв. Проклятые полукровки лишили нас одного из самых верных последователей нашего дела. Мы отомстим, когда вызволим из Азкабана моих самых верных последователей, прошипел Волдеморт. Здесь должны быть еще двое, но они осмелились не прийти. Ничего, они поплатятся за свое предательство. Под этими двумя, возможно, имелись в виду Снеи Пикаркаров. Первый более не слуга, а второй предал его, чтобы получить свободу. Теперь же, мы должны показать себя радушными хозяевами и позаботиться о нашем госте, перевел внимание на Гарри, что все это время молча слушал. Может, пора? Спросил Снейп у Мариуса, одновременно удерживая Сириуса. Нет, пока послушаем, ответил тот. Гарри Поттер, мальчик, который выжил, слышал, ты стал почти таким же знаменитым, как и я. Наглая ложь, что величайшего мага всех времен может победить какой-то ребенок. Хочешь узнать, что было тогда 13 лет назад? Спросил полукровка, встав перед Поттером. Вообще-то, нет, голос мальчика был почему-то спокойным, что вызвало удивление у всех, включая Риддла. Мой лорд, Поттеры живы, раздался слабый голос того же Нотта. Что? Зашипел Том. Похоже, не я один выжил. В голосе Гарри появилось ехидство, которое немного шокировало Риддла. Ах ты, мальчишка, сегодня я убью тебя и навсегда развею миф о мальчике, который выжил. Взмахом палочки отпустил пленного и вышел на поляну. Вставай, Поттер, проведем дуэль. Тебя ведь учили правилам. Итак, сначала поклон. Волдеморт действительно изящно поклонился, и Гарри не оставалось ничего другого, чем сделать то же самое. Хорошо, Гарри, очень хорошо. Вижу, тебя воспитывали. А теперь, начинаем на счет три. Раз, два. Но к всеобщему удивлению, парень вдруг полетел спиной вперед, будто бы уже получил проклятие. Через несколько метров, полет был остановлен рукой, что схватило Поттера за шкирку, а другую тело Дигори. Посмотрев на обладателя руки, Гарри раскрыл рот в удивлении, им оказался его декан, рядом с которым стоял его опекун с крестным. В руках второго висел Седрик. Профессор, крестный, Мариус, обрадовался слизеринец. Снейп, мерзкий предатель, донеслось шипение Риддла. Он уже тут как тут, раздался голос Беллы. Ну, он достаточно резвый для полутрупа, подключился русский с неизменной улыбкой на устах. Алексей, Белла, не то удивился, не то обрадовался Гарри. Привет, Гарри, как дела? Вопрос от Пиверелла. Вот это фантазия, а лучше ничего не придумал, фыркнул Блэк. А что я мог сказать, например? Привет, Гарри, вот проходил мимо, вижу, тебя убить собираются, решил помочь, так что ли? Спросил опекун, моментально приходя в раздражение. А давайте, вы отложите свои разборки на потом, у нас гости, прервал тех Алексей, и Блэк с Пивереллом посмотрели вперед. Русский оказался прав, Редбл и его шайка уже стояли напротив с палочками наперевес. Пивереллу, прошипел Том. Том, ответил парень, улыбнувшись от уха до уха, отдай мальчишку, потребовал тот. А вот и не отдам, ответил Мариус, заметив, как Снейп молча убирает Гарри за спину. Тогда ты умрешь, указал палочкой на лорда. С удовольствием посмотрю, как ты это сделаешь. Слизерин и сам не знал, почему ему нравится раздражать Тома, и над кладбищем наступила тишина. Кстати, Гарри, позвал подопечного Пивереллу. Что? Ответил тот, выглянув из-за спины Снейпа. Возьми Дигори, кубок и уходите, сказал лорд, снимая с пуффендуйца заклинание оглушения и паралича. Он же должен быть мертв, раздался слабый голос Петтигрю. Наверное, ты крысеныш, просто никудышный маг, пожал плечами Мариус, и не дав кому-то и слова сказать, выпустил цепочку из депульса, бомбарды, редукта, секай конфундус, что ознаменовало начало битвы на кладбище. Часть 27. Кладбище Литтлхенбутона в данный момент представляло из себя просто гору камней. Повсюду сновали люди, одетые в черные мантии, запускающие заклинания друг в друга. В центре всего этого сражалась парочка, чьи заклинания и темп боя не шли ни в какое сравнение с прочими. И было непонятно, кто из этой парочки сильнее. Мариус был доволен, давно ему не представлялась возможность выложиться на полную. Реддл оказался очень сильным, и парень это по-настоящему испытал на себе. Вальдемар отлично владел навыками дуэли, знал очень много проклятий самого разного рода, которыми не жалея делился и одновременно давил на окклюминационную защиту, вынуждая тратиться на защиту. Отклонив атаку Ридгла барьером, Мариус отправил в того волну огня, подкрыленную ветром, давая пару мгновений передышки и на осмотр поля боя. Результат осмотра порадовал. Сторонники Тома медленно сдавали. Особенно Макнир и Нот старший, которые сцепились с Белой и с Нейпом в битве 2 на 2. Недалеко, в центре небольшой воронки бились Алексей и Сайвери, а прямо в противоположном направлении Сириус метелил Крэба и Гейлов старших в компании с Петтигрю. И надо сказать, побеждал. Размышления были прерваны хлопком аппарации, и посмотрев в сторону хлопка, Певерелл увидел Крауча-младшего и Каркарова, что направлялись к ним. «Вот черт!» – выругался парень, отпрыгнув от какого-то темного сгустка. «Мой лорд!» – воскликнул Барти, добравшись до места схватки, пока директор Дурмстранга вступил в противостояние с Певереллом. Слизерин отбил заклятие, отмечая, что Игорь нападал безмолвно, вообще не обращая ни на что внимания, явные признаки Империуса. «Барти!» – удивился Том. «Да, мой лорд, я явился, как только смог», — сказал тот с радостным лицом. А он указал на Каркарова, которого подняли в воздух и, приложив об землю, выбросили за пределы поля боя. «Вы знаете, что Каркаров предатель, потому я наложил на него Империус и привел с собой. Когда все закончится, он должен будет понести наказание за свое предательство», — отчитался Крауч-младший. «Ясно», — ответил Вальдемарт, отправив огромную змею из огня, которую встретила стена из воды, после чего схватка возобновилась. Схлопотав депульса от Крауча, что подгадал время, Мариус отлетел в сторону уцелевших могил. Чертыхнувшись, парень поднялся на ноги и, наколдовав барьер, стал чертить на обоих ладонях символ даров смерти. Сконцентрировав на руках часть своей магической силы, Певерелл медленно поднял руки вверх и хлопнул по земле. В тот же миг от него стал исходить черный туман, а земля покрылась трещинами, откуда разнесся болезненный стон. «Бомбарда Максима!» — воскликнул Барти на пару с Вальдемартом, отправляя заклинание в одну точку, куда до этого врезались несколько огненных шаров. Прозвучал сильный взрыв, поднялся столб пыли и барьер рухнул. Взрыв был очень сильным, а грохот и того хуже, заставив всех прервать схватку и заткнуть уши, чтобы не оглохнуть. Когда пыль улеглась, все застыли в шоке, так как перед ними стояла группа оживших трупов численностью в 30 особей, которые были определены как инферналы. Еще одна темно-фиолетовая вспышка, и из земли вырвались ходячие скелеты и еще два существа, похожих на инферналов. Вот только, они были больше, сильнее и имели острые когти на руках. Вся эта толпа смотрела на магов и издавала болезненные стоны. Когда шок немного отошел, появился Певерелл, что взлетел на крыльях ночи и, указав рукой, объятый в темно-фиолетовый туман, приказал: убить их всех», указал на Крауча с Ридглом. Едва прозвучал приказ, поднятые двинулись в сторону магов. Скелеты и существа, похожих на инферналов, были гораздо быстрее и в мгновение ока добрались до парочки, намереваясь зарубить тех. Шок прошел, и Ридгл с Краучем стали атаковать. Вальдемарт, в отличие от своего подчиненного, сразу стал пользоваться огнем, так как владел основами некромантии и также умел поднимать инферналов, но не более. «Мой лорд, вы же тоже владеете некромантией?» — спросил Крауч, зажимая рану от когтей и отправляя огненный шар в скелета, что резво уклонился. «Владею», — ответил тот, уклоняясь от удара одного. «Может, поднимите инферналов?» — предложил пожиратель, отпрыгнув от удара. «Нужно время, причем немало. Некромантия — очень сложная наука, я не могу поднять ничего, кроме инферналов, а про скелетов или этих тварей и речи быть не может», — отклонил Вальдемарт, сжигая троих. «А Барти не успел спросить, что за...» Обернулся темный лорд, отбившись от еще двоих, и застыл в шоке, заметив Крауча с дырой в районе груди, торчащую оттуда руку, что сжимало сердце. «Вот и первый, но далеко не последний», — сказал Мариус безразличным голосом, с которого спадало дезиллюминационное заклинание. «Мы уходим», — почти прокричал Том, отпрыгивая назад. «Не уйдете», — погнался за ним парень, направив умертвие в сторону остальных. Вальдемарт по примеру Певерелла поднялся в воздух и направился в сторону Нокта и Макнира, которых почти добила Белла. Не успев долететь, Ридгл почувствовал, как ему в спину угодило проклятие, что было определено как редукта по ощущениям. «Милорд!» — вскрикнул Нот, отвлекаясь от схватки, за что и поплатился, получив удар от инфернала, который подобрался со спины. Нот. Попытался помочь Макнир, но не смог, из-за заклинания паралича от Снейпа. Нокта постигла та же участь, и теперь тот валялся на земле, истекая кровью. Тем временем, Сириус одной бомбардой избавился от Крэбба и отбросил Гейла. «Питер, старый друг, пришло время платить по счетам», — пропел Блэк с улыбкой ненормального, и отправляя обезоруживающие в сторону анимага. Тот уклонился и, поняв, что они проиграли, попытался сбежать, перевоплотившись в крысу, но не смог, получив оглушающие от все того же Блэка, что не собрался отпускать Петтигрю в живых. Сириус радостно захохотал и перевел внимание на Гейла, что пришел в себя и направлял палочку в его сторону. Уклонившись от Авады, Сириус ответил конфундусом. Гойл выставил щит, и заклинание растеклось по нему, не нанося никакого урона. Еще одна атака, но на этот раз Круциатусом, Блэк вновь уклонился, отправляя в ответ целую связку из Сика, Бомбарда, Серпенсорте, Конфундуса и Остолбенитрия. Пока Гойл отбивался, Сириус молча аппарировал к тому за спину и сказал: «Эвертистатум». Не ожидавший подобного пожиратель не успел защититься и полетел вперед, переворачиваясь в воздухе и влетев лбом в могильную плиту, что чудом уцелело в этом аду. Удовлетворенно посмотрев на потерявшего сознание мужчину, Сириус наложил на того связывающее заклинание и перевел внимание на остальных. Мариус уже наложил заклинание на Ридла, и теперь тот был абсолютно беспомощным. С ней с Белой также закончили и пригнали обездвиженных Нокта с Макниром. Алексей пришел один, правда был заляпан кровью, и на молчаливый вопрос указал рукой в сторону лужи крови, что когда-то была главой рода Ивери. Блэк также направился туда, левитируя Гейла и держа в руке мелкую крысу. Посмотрев на связанного Ридла и то, что осталось от его шайки, Мариус просто решил избавиться от них, попутно вытащив информацию. «Флиппи!» — позвал домовика Мариус. «Хозяин звал, недостойного Флиппи?» — спросил тот, появившись рядом. «Звал, принеси из хранилища Слизерин Мэннера, веритосерум и напиток живой смерти», — приказал Мариус, трансфигурируя небольшой стол. «Слушаюсь», — поклонился эльф и исчез. Две колбы с зельями появились сразу, и Пиверелл принялся за приготовление. «Почему мы не можем его просто убить?» Вопрос пришел от Блэка. «Потому что, его просто так не убить, он вернется, ты же видел, что сегодня было», — ответил парень, капая в рот Ридла три капли зелья и приводя того в сознание. «Как тебя зовут?» — спросил Пиверелл, собираясь проверить действие зелья. «Том Марвала Ридл», — последовал монотонный ответ. «Прекрасно, зелье действует», — сказал Снейп. «Да, действует. Где находится твоя змея?» — перешел к сути Пиверелл. «В поместье Ридлов», — ответил Том. «Сколько у тебя крестражи?» «6». «Какие?» Пиверелл удостоверился в том, что Ридл не знает о Гарри, который был крестражем. «Мой дневник, моя змея Нагайна, чаша Хельги Пуффиндуй, диадема Кандиды Коктевран, медальон Салазара Слизерина и кольцо Марвала Мракса». «Прекрасно, теперь еще искать все это?» — тягостно вздохнул Сириус. «Ну, это уже моя работа», — успокоил того Пиверелл, собираясь влить в рот Ридла напиток живой смерти. «Ты собираешься оставить эту тварь в живых?» — прошипела Белла. «Пока не найдем и не сотрем в порошок все его крестражи, он сможет вернуться», — ответил Мариус, накладывая на спящего Тома связывающие заклинания. «Ладно, возвращайтесь в школу, я же пойду за змеей», — обратился Слизерин к компании. «Я с тобой», — присоединилась Белла. «Как хочешь», — ответил парень, приводя в порядок свой внешний вид. «Давайте уходить отсюда, мне не по себе от этого кладбища, да и от этих трупов», — сказал Сириус, указав на умертвия, что молча стояли за своим хозяином. «Ой, о них забыл», — и прекратил действие заклинания, после чего те безвольно упали. «А что с этими?» — спросил Алексей, указав на связанных Нокта, Макнира, Гейла и на бессознательного Каркарова. «Они напали на нас, пытались убить, прислуживают врагу», — заметил Снейп. «В расход», — вздохнул Пиверелл, направляясь в сторону выхода. «Ты куда?» — удивилась Белла. «Заметать следы», — коротко ответил лорд, а удивленная компания последовала за ним. Заметал следы Мариус эффектно, Сириус это знал, но в этот раз Пиверелл превзошел сам себя. Заметанием следов оказалась установка барьера вдоль периметра кладбища, а после заклинания о дискофайр. 10 минут огненного шоу, и Мариус в компании с его племянницей направился в сторону городка, прихватив тело Волдеморта. Дорога до дома Ридглов заняла минут 20, которые парочка и Ридгл провели в тишине, укрывшись согревающими, скрывающими и маглоотталкивающими чарами. Когда парочка добралась до дома Ридглов, Белла присвистнула, и было отчего, ведь этот дом был больше, даже чем особняк Малфоев или Мэннер Слизеринов. «Идем, найдем змею», — сказал Мариус, входя внутрь и став осматривать все магическим зрением. «Ага», — ответила та, входя внутрь и став использовать поисковые заклинания. Через час змея была найдена и помещена под барьер. Мариус позвал домовика и приказал тому принести все крестражи. Приказ был выполнен, и перед лордом появились куски души, перемещенные в другие вещи. Нельзя же уничтожать наследие основателей. Выбор предметов Пиверелл сделал без задних мыслей, и теперь вместо медальона Слизерина была обычная цепочка, вместо чаши Пуффендуй – обычный бокал из-под вина, а вместо диадемы – ободок для волос, который был взят у Мари. Стилет, куда была помещена душа, которую вытащили из Гарри, никуда не делся, а дневник и змея остались на своих местах. С кольцом было трудно, но теперь душа Ридгла была перенесена в обычный перстень. «Идем в сад, там все и закончим», — предложила Белла, направляясь к выходу. Лорд молча пошел следом. Сложив тело Волдеморта и все его куски души в одном месте, Мариус установил еще один барьер, а Белла наколдовала адский огонь и выбежала за барьер. Через минуту девушка подавила заклинание, и парочка увидела, что от Тома и его кусков души не осталось и пепла. Удовлетворенно посмотрев на работу Блэк, Пиверелл убрал барьер и отправил несколько огненных шаров в сторону дома, вызывая пожар в нескольких местах. «Зачем?» – удивилась Белла на действия Слизерина. «Не хочу, чтобы от этого вообще что-то осталось, даже упоминание», – ответил Пиверелл, направляясь в сторону хижины Мраксов. Когда парочка закончила совсем, прошел еще почти час, и Блэк с Пивереллом отпарировали обратно в Хогвартс. Примечание к части. Адское пламя. Официально поздравляю всех с кончиной Волдеморта. Часть 28. Раннее утро. Окрестности Норы. Сейчас было начало июля, и все члены семьи Уизли собрались в доме, даже Чарли с Биллом, что было редкостью. Младшие тоже были здесь, близнецы у себя в комнате, Джинни на кухне с матерью, Арон около камина с журналом по квиддичу, остальные по-прежнему завтракали, кроме Перси, что заперся у себя в комнате. Чем он там занимался, никто не знал. Внезапно раздался стук в дверь. «Рон, открой дверь», — приказала Молли. Шестой с ворчанием поднялся на ноги, отложил чтиво и направился к двери. Дойдя до двери, Рыжий поправил старую футболку и потертые штаны, после чего открыл дверь и, получив светлый луч, стал терять сознание. Чувствуя, как закрываются глаза, Рон успел заметить в дверном проеме три высокие фигуры в темных мантиях. Двое были черноволосыми, а третий – с такими же рыжими, как и у него, волосами. И над глазами сомкнулась тьма. Схватив оглушенного парня, один из мужчин аккуратно положил его на землю и наложил скрывающее заклинание, пока второй создавал иллюзию шестого, что направился в сторону кухни. Троица молча накинула на себя дезиллюминационное заклинание и направилась следом. «Рон, кто там пришел?» – разнесся голос Молли, но ответа никто из них не получил. «Рон, в этот раз это был больше похож на виск. Никто», – прозвучало в ответ от иллюзии. Троица мужчин, скрытая чарами, медленно вошла в кухню следом. Первый стал недалеко от Молли и Артура, второй рядом с Чарли, напротив Билла. Последний же, рядом с Джинни. Пара секунд, и вся семья потеряла сознание, а с троицы спало скрывающее заклинание. Еще спустя секунду, сверху был слышен глухой стук, а следом еще один. Через минуту лестница заскрипела, и по ней спустился Перси Уизли с потерявшими сознание близнецами, которые летели по воздуху вслед за ним. «Прекрасная работа, мистер Уизли», — оценил один из мужчин. «Благодарю, лорд Пиверелл», — ответил Уизли, смотря на лорда. «Давай их сюда», — раздался резкий голос второго. «Успокойся, Блэк», — урезонил того Мариус, смотря на мрачного как инфернал Сириуса. «Что за шум?» Четвертый участник появился неожиданно, и с шестым Уизли на руках. «Ничего, не обращайте внимания», — ответил Пиверелл. После этого Пиверелл парой заклинаний превратил кухню в допросную. Исчезла вся мебель, стало темно, единственным источником света были две лампы. Первая освещала небольшой стол со стулом, где устроился сам лорд, а другой освещал связанных. «Теперь поговорим», — улыбнулся Мариус, предчувствуя веселье. «Обязательно так?» – спросил Сириус, встав за спиной парня. «Надо нагнать на них страху, вот для чего нужны вот эти, и мах рукой в сторону дверей, куда вошла парочка инферналов. «Давайте начнем», — прервал тех третий голос, что прозвучал от мужчины, который стоял по правое плечо от Мариуса, скрытый в тени в компании Уизли. «И правда, пора начинать», после чего был услышан щелчок пальцев, и все Уизли пришли в себя. «Пиверелу, да как ты смеешь врываться в наш дом?» — прозвучал истеричный визг Молли Уизли, и Мариус поморщился. «Добрый день, господа Уизли», — начал лорд. «Что все это значит?» — провопила Молли, пытаясь вырваться. «У меня появился к вам вопрос. Недавно мне прибыло письмо из Гринготтса с просьбой о встрече. Встретились, и представьте мое удивление, когда наружу всплыло свидетельство о заключении контракта между родами Поттер и Уизли, составлен между Артуром Уизли и Джеймсом Поттером при свидетельстве Молли Уизли. Что вы на это скажете?» — спросил Мариус, встав со стула, обойдя стол. «Ничего о таком не знаю», — вздернула нос миссис Уизли. «Вот, и я о подобном ничего не знаю, потому и решил спросить у вас. А Сириус с лордом Пруэттом любезно согласились мне помочь», — указал на мужчин, что вышли из тени. «Дядя», — удивилась Молли, — «теперь о контракте, где он?» Перешел к делу Пиверелу. «Будто бы, я что-то тебе скажу», — фыркнула женщина, отвернувшись. «Значит, вы знаете, чудесно, а вытащить информацию не проблема», — обрадовался Пиверелу, вытаскивая палочку. «Что бы ты ни сделал, я ничего не скажу», — прошипела Молли, хотя Мариус заметил ее напряжение. «Тогда, начну с нее», и, взмахнув палочкой, поднял закричавшую Джинни Уизли. «Стой, что ты хочешь с ней сделать?» — прокричал Артур. «Смотрите», — кивнул в сторону стола, где рядом с Пруэттом и Блэком вышли инферналы. «Знакомьтесь, мои личные творения, инферналы. Порождения некромантии не обладают разумом, подчиняются своему создателю и пожирают все живое». Голос Мариуса изменился, став похожим на шелест сухой листвы. «Это же темная магия», — прокричал Рон. «Теперь, миссис Уизли, чем больше вы будете молчать, тем больше мои творения будут пожирать вашу дочурку», — неприятно ухмыльнулся Пиверелу, взмахом руки отправляя Джинни в руки инферналов. «Стойте, я скажу», — подорвался с места Артур. «Я слушаю», — сказал парень, взмахом руки останавливая воскрешенных. «Артур, не смей», — прокричала Молли, и секундой позже упала, потеряв сознание. «Сколько можно кричать?» — пробормотал Сириус, убирая палочку. «Итак, мистер Уизли, продолжайте, и чем скорее вы все поведаете, тем больше шансов, что ваша дочь будет жить», — сказал Мариус, сев на место. «Контракт в моей комнате под кроватью», — сказал Артур. «Так-так, Сириус, можешь принести, пожалуйста», — попросил Пиверелу, посмотрев на Блэка. Тот молча кивнул и направился в сторону лестницы. «Лорд Пиверелу, позволите?» — спросил Игнатиус. «Конечно, лорд Пруэтт, они ваши», — ответил тот, запуская оглушающие в сторону Артура. «Благодарю», — ответил мужчина. «Знакомьтесь, Уизли, это брат вашего деда, глава рода Пруэтт, а также с некоторых пор, один из моих вассалов, Игнатиус Пруэтт», — представил того Мариус. «Дети, меня зовут Игнатиус Пруэтт, я ваш двоюродный дед и дядя вашей матери Молли. Прежде чем вы начнете кричать и обвинять меня, прошу, выслушайте», — оборвал шестого Игнатиус. «Мы вас слушаем», — сказал Билл, самый старший Уизли. «Знаю, вы обо мне никогда не слышали, и вы мне не верите, но я прошу вас перестать носить фамилию Уизли и вернуться туда, где вы должны были быть изначально». «Изначально?» — подал голос Чарли. «Да, Молли до становления Уизли носила фамилию Пруэтт. Семья была счастливой, у нее было два брата, которые ее любили». Лорда прервал Фред. «Брата? Мама никогда не говорила, что у нее были братья, да и о своей семье она умалчивала. Это потому, что пусть Молли и чистокровная, она ненавидит аристократию и винит их во всех своих бедах», — помрачнел мужчина. «Не понял», — признался Джордж. «Сейчас все объясню. Родившаяся в аристократической семье и получившая достойное образование, Молли, как бы это грубо ни звучало, умом сильно не отличалась. Самая обычная девушка из чистокровной семьи, в голове которой одни тряпки, развлечения и упрямство. Невероятное упрямство в собственной правоте. Мой брат знал и понимал все ее недостатки, потому не возлагал на нее никаких надежд. Ей требовалась твердая рука мужа, что держала бы ее в узде, все было оговорено. Брачный контракт с родом Монтегю подписан, я тогда был свидетелем этого, но случилось непредвиденное. Ваш отец, Артур Уизли», — взгляд в сторону мужчины, что лежал без сознания. Представитель семьи предателей крови был в самом ужасном положении. Родители скончались, а ведь у него было еще два брата, семью надо кормить, нужны были деньги, и он решил исправить это самым простым с его точки зрения способом. Все же, пусть Молли и упрямая девица, но она член чистокровной семьи, и за ней, как за невестой, числилась приданная, притом немалая, ведь Пруэтты – одни из 10 богатейших семей в стране. Когда брат узнал об этом, он был в гневе и почти приказал мне разузнать все. Я провел расследование и сообщил обо всем брату. Метод Уизли, которым он воспользовался, был не просто ужасен, он был отвратителен. Подлить ей амортенцию, а после затащить в постель, к ее 15-му дню рождения, а после заключения брака, притом магического, который нельзя разорвать. Мой брат, несмотря на просьбы сыновей, поставил рот выше дочери, изгнав ее из семьи, и Молли стала Уизли, закончил Игнатиус, смотря на застывших детей, которые ни о чем таком не знали. Даже Мариус был удивлен, таких подробностей он не знал. «Почему вы это нам говорите?» – прохрипел Чарли. «Потому что вы, пусть и дети Уизли, но, вы все же семья, и в отличие от своих родителей, имеете возможность избавиться от того позорного клейма, что на вас висит», – ответил Пруэтт, тяжело вздохнув. «Подумайте хорошенько, господа Уизли», – раздался серьезный голос Мариуса, что вызвало еще одно удивление, ведь до этого, при общении с ними, его голос был безразличен, переполнен сарказмом, насмешкой или презрением, а сейчас всего этого не было и в помине. «К тому же, это шанс для вас, жить нормальной жизнью, занимаясь тем, чем вам хочется больше всего. Например, Фред и Джордж, я слышал, вы хотели открыть магазин в косом переулке», — продолжил лорд. «Да», — ответили близнецы в один голос, — «но вы не сможете. Единственное, чего вы добьетесь, это открытие магазина в Хаксмиде, но не обольщайтесь. Доход будет очень маленьким, ведь основными покупателями будут студенты, а их выпускают в Хаксмид только по выходным, а еще они помнят, как вы над ними издевались», от этого близнецы и огорчились, и задумались. «Еще один пример, нормальная работа после школы, какую получит и ваш брат Перси», кивок в сторону Перси, что вышел из тени. «Перси?» – удивились все. «Стойте!» – воскликнул Билл. «Что?» – спросил Игнатиус. «Как вы можете доказать, что все сказанное вами правда?» Пиверелл, что услышал этот вопрос, похлопал старшему Уизли, который был очень умным. В ответ лорд Пруэтт молча вытащил палочку и, подняв ее вверх, сказал: «Я, Игнатиус Пруэтт, глава рода Пруэтт, клянусь своей магией, что все, сказанное мной о Молли Уизли, является правдой», и всех ослепила яркая вспышка. Когда зрение вернулось, все увидели лорда Пруэтта, что был все так же спокоен. «Ну», — поторопил Чарли, по лбу и вискам которого стекал пот от напряжения. Вместо ответа Игнатиус молча взмахнул палочкой, и все Уизли почувствовали, что снова могут двигать руками и ногами, хотя до этого могли разве что вертеть головами. «Не верю», — почти прошептал Биллу, дрожащим голосом. «Не может быть, близнецы не сильно отличались от своих старших братьев». Тягостные мысли были прерваны грохотом сверху, невероятной руганью, почти старческим кряхтением и радостным криком, который услышали все. «Нашел!» и топот ног, что был слышен со стороны лестницы. Спустя пару секунд появился Блэк, сияя улыбкой и махая каким-то свитком, правда, выглядел тот не совсем презентабельно. «Отлично, хорошая работа», — сказал Мариус, не обратив внимания на внешний вид мужчины. «Посмотри-ка, что здесь написал этот Скотт Джеймс». Почти мгновенно улыбка Сириуса исчезла, а губы сжались в тонкую полоску. Взяв в руки пергамент, Пиверелл стал молча изучать пергамент, а под конец выдал всего 3 слова, которые ошеломили всех. «Вот, сукин сын, что там?» — нахмурился Игнатиус. Проблемы его сюзерена с некоторых пор, и его проблемы. «Любая услуга от рода Уизли в обмен на брак между Гарри и Джинни Уизли», — прорычал Сириус, вместо опекуна Поттера. «И как его разорвать?» «Добровольное согласие обоих сторон, то есть Джеймса Поттера и Артура Уизли, притом одновременное», — ответил Пиверелл, не отрываясь от пергамента. «Не получится», — сказал Игнатиус. «Верно, мне известны лишь 2 варианта», — пробормотал Пиверелл, кинув взгляд в сторону старших Уизли, что по-прежнему были без сознания. «Какие?» — нахмурился Блэк, который заметил взгляд парня. «Смерть либо тех, кто заключил контракт, либо тех, «Кто указан в контракте?» – ответил тот. В комнате застыла мертвая тишина. Мариус также заметил дрожащую Джинни Уизли, которая спряталась за спины хмурых братьев. «Не дело убивать детей, потому предлагаю Джеймса этих», – мах рукой в сторону Артура и Молли. «Я не знаю, где находится Джеймс Поттер», – помотал головой Мариус. «Плевать, найдем», – оборвал Блэк. «Пожалуй», – согласился Пивереллу. «Уизли, ваш ответ», – перевел внимание на молчавших детей. «Я согласен», – ответил Билл твердым голосом. «Я тоже», – присоединился Чарли. «Мы», – начал Фред, – «тоже согласны», – закончил за него Джордж. «И я», – раздался слабый голос Джинни. После нее все посмотрели на Рона, который по-прежнему был задумчив. «И я с вами», – ответил тот через минуту. «В таком случае, держите», – сказал Пивереллу, отдав каждому по одному листу. «Что это?» – спросил все тот же Рон. «Формула, которую вы сейчас произнесете», – ответил Игнатиус, который едва заметно улыбался и, кажется, помолодел. «Биллу, ты как самый старший, первый, следующий, ты Чарли, за ними Перси, после близнецы, и Рон с Джинни», – указал порядок Пивереллу. «Начинайте», – сказал Блэк. «Я, Уильям Артур Уизли, настоящим, отрекаюсь от имени и магии рода Уизли», произнес старший из братьев Уизли, и всех ослепила вспышка света, что охватила парня. Когда зрение вернулось, все увидели, что ранее медно-рыжие волосы посветлели, став больше походить на волосы Игнатиуса. Глаза также изменились, сменив цвет из голубого на карий. «Роуч», — сказал Игнатиус в пустоту, и через секунду объявился домовик. «Хозяин звал Роуча, звал, принеси запасной родовой гобелен из моего кабинета», — приказал мужчина. «Слушаюсь», — поклонился тот, исчезнув, и объявился спустя пару секунд со сложенной тканью в руках. Развернув его при помощи Мариуса, Игнатиус прикоснулся к ветви Молли Уизли, что была связана с Артуром Уизли. Портреты обоих были цвета ржавчины, показывая их статус. От этих двоих тянулось еще 7 веток. Первым был Билл, который теперь стал Уильям Игнатиус Пруэтт, — усмехнулся Мариус, наблюдая за перекошенными лицами Уизли, бывшего Уизли, а также самого Игнатиуса, который украдкой вытер слезу, думая, что никто не заметил, наивный. Следующий, усмехнулся Сириус по примеру Пивереллы. «Я, Чарльз Септимус Уизли». Отречение всех Уизли заняло полчаса, которые Мариус с Сириусом провели за партией трансфигурированных и зачарованных шахмат. Спустя полчаса, последней стала Джинни. «Я, Джиневра Молли Уизли, настоящим, отрекаюсь от имени и магии рода Уизли», произнесла та, и комнату привычно озарила вспышка. «Джиневра Лукреция Пруэтт», – прочитал Игнатус с тоской в голосе. Он безумно тосковал о своей супруге, что скончалась 2 года назад. «Мат!» – прервал тягостные размышления лорда, радостный крик Блэка, который умудрился победить Пивереллу. «Оказывается, есть что-то, где ты не идеален, Гарри будет интересно узнать об этом», – сказал мужчина с ехидной рожей. «Пошел к черту, Блэк! Ты мухлевал, давай еще раз!» Повысил голос Мариус. «Отговорки слабаков», — пропел тот в ответ, став корчить рожи. «Ах ты, сволочь, жить расхотелось», — прорычал Пивереллу, ударив по столу ладонью и сжигая все фигуры, шахматную доску и сам стол. «Лорд Пивереллу», — прервал балаган, голос Игнатиуса. «Что?» — спросил Пивереллу, держа за воротник Сириуса, который продолжал корчить рожи. «Мы закончили», — кивок в сторону бывших Уизли. «Прекрасно, осталось последнее», — помрачнел парень, направляясь в сторону четы Уизли, что по-прежнему лежало на земле. Щелчок пальцами, и те пришли в себя, став подниматься. «Что?» – спросил Артур слабым голосом. «Артур и Молли Уизли, за причинение вреда роду и его наследнику, существует всего одно наказание – смерть», – огласил Мариус, указав на тех пальцем. «Будь ты», – не успела договорить Молли, как в нее угодил изумрудно-зеленый луч, спустя секунду, такой же влетел и в напуганного Артура. «И лишь из сочувствия к вашим детям, ваша смерть будет быстрой и безболезненной», закончил лорд, отпустив палец. «Все, можем уходить», прервал тишину Сириус, направляясь к двери. «Верно, лорд Пруэтт, встретимся через неделю, я, как и обещал, прибуду к вам, об остальном поговорим тогда же», сказал парень, посмотрев Игнатиуса. «Конечно, а что вы собираетесь делать дальше?» спросил тот с обычным любопытством. «Заметать следы», — хмыкнул Пивереллу, вызвав страдальческий стон от Блэка. «Так, давайте валить отсюда, если жить хотите», — сказал крестный Гарри, почти бегом направляясь к двери. «Пруэтты ничего не поняли», — но двинулись следом, не понимая действий Блэка. Озарение пришло к ним спустя 20 минут, когда дом, где они провели все свое детство, превратился в пепелище, укрытый барьером. «Он ненормальный», — высказал общую мысль Рон, наблюдая, как гигантская змея из огня влетела в сад, поджигая все и вынуждая паразитов, что там жили, бежать. Через два дня страна, в которой уже раз была в шоке от новостей, первое, самый многочисленный род, исчез с лица земли вместе с домом, где они жили. Это подтвердили те семьи, что были в родстве с Уизли, родовые гобелены которых показывали о смерти Артура и Молли Уизли. Вторая новость, род Пруэт стал вассальным роду Пиверелу. Третья, самая невероятная, те же, почти исчезнувшие Пруэтты, всего за день, стали самым многочисленным родом из всех, и почти каждый знал, кто стал причиной всего этого, включая смерть двух Уизли. Каждый знал, кто в этом виноват, но никто не мог ничего доказать или предъявить, потому что ни у кого не было доказательств, и лорд Пиверелл вышел сухим из воды.